«Вот это сюрприз!» — тихо прошептал я, снова запершись в комнате, в той самой гостинице, которая фактически меня уже ждала. И, честно говоря, я просто не ожидал подобного. Нет, все то, что в том маленьком городишке Нарин уже старательно пытались устраивать на меня охоту, было вполне закономерным и предсказуемым. Снова появлялись представители секты «Изысканного ветра». И старик-кожевник даже показал мне деньги, которые они ему оставили после того, как он сорвался. А старик извинялся передо мной за свою болтливость. Но я просто махнул рукой, так как понимал, что рано или поздно они бы все равно выяснили тот факт, кто именно ходит к этому старику. А раз дело обстоит таким образом, то нет никакого смысла затягивать. К тому же я уже был достаточно сильным и мог делать пилюли. Как результат, можно было понять, что для этих разумных на данный момент я являюсь кем-то, на кого они просто не могут даже попытаться надавить. Хотя я бы не прельщался даже в этом случае. С учетом того, что они сделали с сектой единения, никогда не стоит забывать о том, что на месте этих разумных, еще не так давно считавших себя одними из самых могущественных, запросто могу оказаться и я. А мне бы этого не хотелось, поэтому мне и приходилось осторожничать. А вернувшись в этот город к отделению торгового дома «Мадар» с очередной партией товара, я выяснил, что и тут на меня целую облаву устроили. И даже представители императорского дома заявились. А уж история о том, как они поступили с теми, кого перекупили в прошлом, меня буквально взбудоражила. «Да как такое может быть?» Я в такое не верю. Все только потому, что некоторое время все-таки пообщался с представителями местных жителей, которые о своем императоре отзывались чуть ли не с придыханием. Может быть, поэтому те охотники и поверили в сказочное обещание представителя семьи императора? Потому что думали, что это сам император через него к ним обращается. А результат оказался далеко не тот, на который они рассчитывали. Эти разумные оказались фактически в смертельной ловушке. Их использовали, а потом выбросили. А если император такой, каким его старательно демонстрировали все эти индивидуумы, то возникает вопрос. Как же его такой подлый характер местные жители вообще могли пропустить мимо своего поля зрения? Нет, значит, здесь что-то не то. Именно поэтому я посоветовал начальнице местного аукционного дома подумать над тем, как можно сыграть в эту ситуацию, но уже со значительной выгодой для себя. Это было сложно. Но, учитывая то, что этот благородный разумный сейчас почему-то начал нервничать, можно было понять, что он спешит. А почему? Да, может быть, потому что про этот договор с поставщиками императорская семья, а в частности сам император, ничего и близко не знают. Просто этот разумный вовремя подсуетился и сумел обеспечить поставками императорский двор и, возможно, даже приближенных к нему разумных. И теперь был факт того, что именно этот разумный что-то там якобы контролирует. Хорошо. Такое положение дел тоже было вполне возможно. Но кто им всем сказал, что сам император хоть что-то знает об этом случае? Я в этом почему-то не уверен. Поэтому я и посоветовал этой женщине попытаться договориться с одним разумным, который должен был прийти на нашу встречу. И чтобы именно он своим собственным присутствием зафиксировал все происходящее. А уж то, что нужно ему услышать, я уже сам обеспечу. Остальное будем решать по мере поступления проблем. К сожалению, мне придется встретиться даже с теми самыми представителями сект, которые тоже почему-то считают, что имеют право диктовать свою волю даже мне. Я не знаю, кто им такое сказал. Но, по крайней мере, они думают, что я буду им продавать что-то дешевле. Нет, ну, есть такая возможность. Никто не помешает мне, например, взять первичную стоимость лота с аукциона после оценки его той же Ли Юн Мао и умножить ее как минимум на 4. Это же мое право. В данном случае никто не имеет права за меня решать то, сколько должен стоить тот или иной товар. Я хозяин товара. И я могу задрать цену так, как того пожелаю. А то, что такая цена даже на аукционе вряд ли может появиться, далеко не факт. Пусть проверят. А мое дело предложить. Одна секта уже натолкнулась на тот факт, что я в некоторых вопросах бываю очень вредным. И теперь эти разумные явно пожалели о том, что когда-то довольно наивно и предсказуемо хотели меня просто обмануть. На данный момент это уже не имело значения. Те торги прошли давно. Прошлые торги тоже прошли неплохо, и за них я получил фактически с вычетом всех выплат 40 тысяч камней духа. При этом не забудьте о том, что торговый дом Мадар за меня еще и налоги оплачивал в империю Дан за торговлю. А что вы думали, что империя забудет о возможности ободрать торговца? Нет, конечно же. Да, они не вмешивались в тот факт, откуда я получал такой товар. Их это не интересовало. Их больше интересовало то, что именно я делаю. Кстати, если кто не знал, то поясню. Те же демоны тоже весьма своеобразные существа. И, по сути, среди них бывают даже те, у кого весьма развит разум. Но при всем этом эти существа несут зло. И поэтому местными жителями приравниваются фактически к монстрам или к животным. И чем более развиты такие существа, тем больше ценятся полученные из их тел ингредиенты. Например, высшие демоны, вообще говорят, могут менять свою ипостась и внешность. И даже могут изобразить из себя обычного человека. Однако у него ядро фактически чуть ли не на уровне зародыша. Того самого зародыша божественной сущности. Не говоря уже о том, что такой демон может дать алхимику огромное количество ингредиентов. А про его кожу тут и говорить не приходится. Из нее можно изготовить просто великолепное изделие, что тоже немаловажно. Только вот распознать таких монстров было очень сложно. И сила у них была просто невероятная. Это мне еще повезло, что в этом лесу я таких чудовищ пока что не встречал. Да и те, с кем я сталкивался, своим умом не особо блистали. Просто хотели меня уничтожить. Хотя, отмечу сразу, очень старались. И если бы не моя поддержка в виде глайдера и боевого дроида, не считая тот самый штурмовой доспех, то моя жизнь уже давно бы закончилась. Ведь против некоторых приходилось задействовать даже ракетную установку. Именно поэтому я довольно равнодушно относился к попыткам заинтересовать меня охотой. Ведь, по сути, для меня подобное не было чем-то необычным. Я охотился и даже в команде, и выполнял в ней довольно серьезную роль. Роль весьма шустрой и живучей приманки. Или вы думаете, что это так легко? Я бы не сказал. Мне приходилось иногда такие пируэты выписывать между деревьями, что тот же Тарзан или какой-нибудь мастер эквилибристики просто диву дались бы. Тем более, что мне приходилось каждый раз этих монстров выманивать из леса. А иногда это пара-тройка километров забега по лесной чаще, где можно не только ноги, но и голову свою потерять. Ведь там легко можно было наткнуться на какого-нибудь другого хищника. И тот, который за вами гонится, мог банально отступить, если эта тварь, на которую ты наткнешься, таким образом вдруг окажется более опасной, чем тот же преследователь. У меня уже было пару раз подобное. Выманиваю какую-нибудь тварь вроде того самого демонического змея и натыкаюсь на демоническую виверну. Ну, я-то и обычную виверну вообще никогда не видел. И в чем разница между ней и демонической, я не знаю. Но тварь помотала мне нервы весьма знатно. Сейчас из ее шкуры у меня был костюм, а также внутри имелись прокладки из тех самых костяных пластин с другого такого же чудища. У этой виверны на ядре не было тех самых колец духа, поэтому я решил его продать. Так как зверь хоть и был как минимум четвертого ранга, но меня уже не особо интересовали такие ингредиенты. К тому же подобный товар явно заберут достаточно быстро. Часть клыков и когтей я оставил себе, а часть решил тоже продать. Может, мне также получится изготовить из них что-нибудь полезное? Я посмотрю на то, что будут делать другие, и подумаю. Может, даже себе что-нибудь я такое закажу. Там будет видно, что получится. Сейчас же я просто выжидал момента, чтобы постараться весьма неприятно кого-нибудь удивить. С Ли Юн Мао мы договорились встретиться со всеми умниками именно в день аукциона. Как бы это глупо ни звучало бы. Но я хотел быть спокойным. И если эти разумные при толпе народа все же решат устроить какой-нибудь конфликт, то в данном случае я гарантирую им проблемы. Моя идея понравилась хозяйке аукционного дома, и она с радостью ухватилась за возможность прищемить носы даже представителями императорской фамилии. Нет, самого императора и его семью никто обижать не собирался. Но есть такое понятие «в семье не без урода». И этот дворянин, который крутится возле императора, явно был именно такой паршивой овцой в его стаде. Но на данный момент я собирался отдохнуть и снова пройтись по лавкам травников, забрать уже заранее заказанный товар для новой партии пилюль и, по возможности, заказать следующую партию необходимых мне припасов. Все это займет время. А мне как раз так и будет удобнее. Именно в тот момент, когда я бродил по городу, уже после покупки всех необходимых ресурсов и ингредиентов, я и услышал весьма странный слух о том, что император этого государства решил взять под свое крыло странные города, появившиеся из неизвестности. И, судя по всему, кто-то из таких вот приближенных, вроде этого самого дворянина, предлагал императору даже захватить их силой. И я не удивлюсь, если на подобную глупость его решили толкнуть не только какие-нибудь дворяне. Но, скорее всего, это могли быть представители сект, которые уже столкнулись с теми самыми пулеметными башнями, стоявшими по периметру городских стен. Неужели они рассчитывают на то, что император отправит свои войска на убой? Надо будет постараться предупредить этого разумного о возможных проблемах. Например, через представителей того же торгового дома «Мадар», рассказав ему некоторые подробности потенциальных сложностей для того, кто может попытаться рискнуть отправить войска на захват тех населенных пунктов. Я бы на его месте предложил бы сделать это тем, кто ему и предлагает такую возможность решения проблем. А что? Хотят проявить свою своеобразную способность и коварство? Так им никто не мешает это сделать. Берут своих людей и идут на штурм. Кстати, надо будет подсказать императору и о том, что в тех башнях есть только ограниченное количество боеприпасов. Эти красавцы-то, что на мечах летают, о таких нюансах, возможно, даже и не знают. Ну что же, прекрасно. А мне это даст возможность закрепить свои позиции. И сейчас не надо говорить о каком-то предательстве. Я никого не предаю. По сути, я просто пытаюсь добиться своего результата, нужного именно мне. А кто кого-то решил предать, меня не касается. По крайней мере, я точно никого не предаю. Если бы эти разумные не попытались сделать мне гадость, то ничего бы этого не было. Я не просил их устраивать на меня подобную охоту. Я не просил их меня предавать. Вели бы себя спокойно, и никто бы ничего бы им не сделал. Я и дальше продолжал бы сотрудничать со свободными городами. Они первые решили играть по-своему, а раз выбор был ими сделан, то никто не помешает мне также сделать собственный выбор. И к тому же, если, например, от представителей тех же сект особой пользы для местных жителей там не будет, то у того же императора есть хоть какое-то подобие суда и справедливости. И это стоит учитывать. Так что пусть уж лучше император возьмет власть там. По крайней мере, хоть какое-то подобие порядка будет. А там, где секты свою власть возводят в абсолют, порядка никогда не будет. Для них даже собственные местные жители, среди которых они родились и выросли, являются каким-то мусором. Так что тут можно сказать про других разумных? Тут уж никак ничего не скажешь. Поэтому я и решил, что надо будет этой самой дамочке из торгового дома «Мадар» подсказать одно решение вопроса. Пусть посодействует императору взять власть над теми городами через торговые связи. Им будет проще это сделать, чем пытаться силой захватить те территории. А заодно, может, подскажут императору и то, что надо будет ему сделать с такими вот советчиками. А что? Пусть подумает. Тем более, что сейчас одну головную боль, и я с нее сниму, когда устрою встречу с этими разумными. свою часть сделки она выполнит. Обеспечит их встречу со мной. А уж то, что они не добьются ничего, это уже третье дело. Но на всякий случай мне лучше приготовиться к бегству. Так как никто не гарантирует того, что те же самые представители императорской семьи или тех же сект не попытаются меня захватить живьем, чтобы каким-либо образом навредить или заставить на них работать. Я же не знаю всего того, что они могут использовать в своих целях. Мало ли какие разумные имеются у них в запасе. Лучше быть осторожнее в таких делах.